вредное. А ты как думаешь? Усмехнулась Вжинья. Значит, вредное, вздохнул я. Не беспокойся. Для организма мага это почти безопасно, последствия быстро выветриваются. Ну, а для простых смертных можно делать растворы послабее. Так длительность сократится до нескольких секунд. Расстояние 5-6 шагов. Как обычно, зелье пришлось варить мне. Девушка быстро продиктовала мне рецепт и упорхнула к телевизору, оставив меня священно действовать на кухне. Кха, кха, я закашлялся и помахал ладонью над медной жаровней, развеивая дым. Ну и гадость, так, вроде дошло до кондиции. Коричневый однородный пепел, еще недавно состоявший из горки 10 компонентов, осторожно взвесил на электронных аптекарских весах, держал дома для самостоятельного закручивания патронов и разделил на 3 равных порции, остаток, которого не хватило на 4-ю, выбросил в мусорное ведро. В 3 мензурки налил равные порции отвара, приготовленного ранее. После этого мензурки закрепил в зажимах и поставил над зажженными спиртовками. Когда мутная грязно-зеленая жидкость закипела, я засыпал в каждую пепел и оставил кипятиться до тех пор, пока почти вся влага не выпарилась. Густой осадок подсушил в фарфоровой чашечке и растолок в пыль. «Почти готово», – прошептал я, поднимая на уровень глаз колбу со светло-коричневым порошком. В колбу почти до краев налил раствор глазных капель. Если верить описанию, то жидкость один в один схожа с составом обычных слез. По рецепту, который мне дала Джинния, именно слезы и нужны были. В истинном зрении аптечный товар ничем не отличался от моей слезинки, что мне было только на руку. Химия, не химия, главное, что для магического рецепта капли подходили даже лучше, чем идеально. Жидкость приобрела насыщенный желтый цвет, словно расплавленное золото было налито в колбу. После этого содержимое стеклянного сосуда разлил по пластиковым пузырькам, где раньше содержался глазной раствор. А что, удобный флакончик и дозатор для прямого применения имеется. Перед тем, как провести эксперимент на себе, предупредил Вжинью, мало ли что, вдруг сознание потеряю, ослепну, а Магесса, который по плечу соединить плоть человека и старшего демона, тут-то и придет на помощь. Запрокинул голову вверх, двумя пальцами чуть раздвинул веки, мгновение помедлил и капнул на зрачок. Тут же повторил такую же операцию на втором глазу. Чуть поморгал. Хм, и ЧТ, ах, черт, жжет-то как. В глаза, словно, перца насыпали, на ощупь бросился к раковине, сбив по пути что-то со стола. «Водой не смывай, а то опять придется закапывать», — донесся до меня медовый голосок бармины. «Я совсем забыла про неприятные симптомы, но они скоро пройдут, потерпи». «Забыла, как же», — простонал я, прижимая ладони к лицу. Боль мучила меня секунд 10 и так же быстро, как и появилась, исчезла. И когда я раскрыл глаза, то мир вокруг меня изменился. Все было полупрозрачное, словно из серой дымки, чуть дрожащий, то мутнеющий, то приобретающий чуть ли не стеклянную прозрачность. Стены, мебель, шторы, даже слои краски и ламинированной пленки четко разделялись, стоило сфокусировать взгляд на них. Я видел даже контуры людей вокруг себя, сверху и снизу, соседей по дому и прохожих на улице. И среди этой серости светились искры и пятна золотистого цвета. Даже на людях такие отметины имелись. Сосредоточившись на одной из таких фигур, выглядевшей настоящим ювелирным салоном, настолько много было золотых украшений, я различил даже мельчайшие сверкающие крапинки внутри тела, вспыхивающие то там, то здесь. Минута прошла быстро, и вскоре мир стал прежним. Дымка резко набрала плотность и вернулись цвета. К счастью, неприятных последствий не при этом ощутил. Живые существа состоят из многих веществ, недаром в магии крови применяют эту алую жидкость, обходясь без множества сложных ритуалов и ингредиентов, пояснила мне бармина, когда я решил прояснить у нее странности с золотыми искрами внутри людей. Золота в людях хватает. Слышала про пустынный и каменистый мир, где местные маги и правители получают золото, серебро, краски и многое другое из тел пленников и рабов. Мерзость, скривился я, там это норма. Скоро и твое мировоззрение поменяется вместе с аурой и телом. Прежним человеком ты уже не станешь никогда. А что с телом не так? Встревожился я. А разве ты не заметил ничего странного? Твоя сила и реакция заметно увеличилась. Даже я это вижу. Ах, это. Ну да, заметил, кивнул я. А больше ничего не будет. Не знаю, пожала плечами Джинния. Под воздействием плоти демона твое тело и аура существенно изменились. Возможно, однажды ты сможешь менять тело по желанию, превращаться в животных, других людей или представителей разных рас, менять свои размеры вплоть до невообразимых, в муравья или гиганта. Я точно не могу сказать, тебе помогли бы мои преподаватели, маги-исследователи или преподаватели различных магических школ в разных мирах. Я же боевой маг, мне не интересны изыскания. Послушай, Бармина, ты же учишь меня понемногу, так, а можно ускорить этот процесс? Сама же не раз говорила, что мне повезло с инициацией, и все уже у меня в крови, на генном, так сказать, уровне. Но нужны учебники, знания разные, которые ты мне даешь редко совсем. Ускорить. Нахмурилась она. Знаешь ли ты, что я училась год, пока мне дали настоящие заклинания, причем из самых простых, а ты за какой-то месяц уже узнал не меньше 10. Ага, ага, кивнул я в ответ. Два из них, как сделать Джинну хранилище и ему же тело, секрет изготовления кладоискательской лозы, зелье для обнаружения золота, а все прочие это разные яды. Этого вполне хватит на первое время. Научись все это делать быстро и без ошибок. Вон, ты потратил полдня на эти капли и еще два дня перед этим лишь портил компоненты. Но ведь сделал же, буркнул я. Ладно, завтра я дам тебе еще одно заклинание из ритуалистики, пообещала мне девушка. Какое? Еще не решила, буду думать, не преминула повредничать Джинния. А следующие когда? Может, сразу напишешь мне десяток? А, сколько? Вспыхнула Джинния и вдруг задумалась, заставив меня забеспокоиться. Как бы ни каверзу какую придумала, с нее станется. Пожалуй, я напишу тебе магическую книгу, все то, что знаю из алхимии и ритуалистики, и ты от меня отстанешь, а там много. Девушка снисходительно посмотрела на меня. Человеческой жизни не хватит все создать и опробовать. Разумеется, если нет цели просто притворять в жизнь все написанное без всякой цели. Мне нужна будет бумага, чернила и перья. Бумага самая лучшая, гладкая и белая без линий и знаков. Чернила не менее 3 цветов, и перья разной толщины. Все будет, завтра же возьмусь за это, заверил я ее. Глава 7. Перед тем, как вновь отправиться на поиски кладов, я на несколько дней забурился в интернет. Мне нужны были старые, даже не просто старые, старинные карты деревень, сел и городов, барских поместий и трактов, по которым часто путешествовали члены царской династии, богатые аристократы с боярами, помещики, купцы и так далее. Обычно на таких дорогах всегда ставились постоялые дворы, небольшие хуторки, почтовые и перегонные станции, сидели нищие, а последние обязательно имели закопанную в окрестностях кубышку, наполняемую подаянием. Прятали, чтобы их не потрясли коллеги по ремеслу или местные разбойнички. Переделал лозу, увеличив радиус срабатывания. Теперь ясеневая рогулька показывала клады на расстоянии 300 метров. Больше мне пока что не по силам, и так выложился до донышка. А металлоискатель я вернул в магазин, благо что гарантия не успела закончиться. Не нужен он мне, да и легко принесет неприятностей. Черная археология у нас государством сильно не поощряется, и найдутся доброхоты, которые тут же наберут 0,2 при виде человека с металлоискателем, особенно, если этот человек будет бродить по территории одной из старинных усадеб. Начать поиски решил именно с таких мест, они по определению должны быть самыми жирными. 2 дня на каждое такое место. Дорога, осмотр окрестностей и ночная вылазка с лозой. За неделю осмотрел 3 усадьбы музея и в каждой нашел несколько кладов. Вот только прибрать их к рукам у меня не вышло, а часть просто и сам не стал. Вряд ли мне удалось бы пробраться в главные корпуса и там поковыряться в подвалах и стенах, где мое зрение после закапывания эликсира и лоза показывали на наличие некоторого количества золота. Захоронки в парках и садах сам не стал отрывать, так как золотых предметов в них не было. Скорее всего, это были клады слуг, которые золото отродясь в руках не держали. И вот очередное здание, заброшенное, с закрытыми окнами и дверями, обнесенное высокой железной оградой, в которой местные жители проделали несколько лазеек, выломав или отогнув стальные прутья. Занесло меня далеко, аж на границу Московской и Тульской области, неподалеку от Оки, в небольшую, но хорошо обжитую деревеньку. Лоза четко указывала, что в саду имеется клад и не один. Золотой глаз, как я окрестил для себя эффект после закапывания в глаза эликсира, ничего не показал. Правда, территория усадьбы была огромная, ее просто не охватывали чары. Днем лезть сквозь ограду я не рискнул, чтобы не привлечь внимания. Копать не собирался, не дурак совсем, чтобы заниматься подобным делом белым днем, но была опаска, что простая прогулка по территории закрытой усадьбы вызовет недовольство местных жителей. Весь день просидел на плотине у пруда, изображая рыболова, посматривая в сторону усадьбы, и только в час ночи решился. С небольшой остро наточенной лопаткой, большим болторезом, им удобно перекусывать корни деревьев, тихо и быстро, фонариком и лозой в руках я протиснулся между отжатых неведомым силачом двух прутьев в ограде и скрылся в темноте сада, подальше от света фонаря, так не кстати расположенного рядом с забором. В течение получаса Рагулька определил первое место складом и осмотрел золотым глазом, когда почти под ногами на небольшой, сравнительно, глубине засияли золотистые пятна. Я облегченно выдохнул. Есть. Дальше оставалось только хлебнуть усилителя, магического допинга, и вгрызться в землю с самой большой скоростью, которую смог выдать. При этом старался совершать как можно меньше шума, и часто замирал, прислушиваясь к окружающей обстановке. Яму выкопал по грудь, отыскав на дне шкатулку из какого-то камня кремового цвета с ярко-зелеными и синими прожилками. Кроме клада тут имелся и неприятный довесок, скелет с проломленным черепом. Чуть в штаны не надул, когда под руками, в момент откидывания земли в сторону, оказался череп и верхняя часть скелета, все остальное было скрыто под землей. Шкатулка была с притирающейся, ну, или как там называются такие крышки-пробки, не закрываемые, а вставляющиеся внутрь, крышкой, размером с обувную коробку, с короткими ножками, пузатыми боками и куполообразной верхней частью крышки. Судя по расположению цветных прожилок, шкатулку мастер вырезал из целого куска минерала. Только я собрался посмотреть ее содержимое, как неподалеку послышались тихие голоса, мужской и женский. «Черт, вот я вляпался», — промелькнула досадная мысль. «Коль, ну, куда ты лезешь, подожди, я сама. Танюха, ты такая классная, да я за тебя всех порву. Да я, и Потапова, урода этого, мужа твоего, да ему вообще башку снесу». Слова сопровождались постанованием, хрипами, шорохом одежды. Судя по тембру, парочка не отказалась от горячительных напитков перед тем, как наставить рога неизвестному мне Потапову. Пыхтела пара любовников долго, не меньше получаса, пока женщина, судя по звукам, не оттолкнула в сторону мужика и не стала приводить одежду в порядок. «Да ну тебя, говорила же, чтобы много не пил. Да чё ты, к чему вообще? Танюха, да ты сама смотри, как лом стоит, у муженька такого не бывает, сама же говорила. Вот и стоит, что пережрал ты. Хватит, сотрешь мне все там. Да постой ты, куда? Я ща, штаны завстегну, и провожу». Совсем рядом послышались шаги, мелькнул тусклый свет небольшого фонарика, потом в яму упали несколько комков земли, и следом с испуганным криком на меня свалилась худая и высокая молодая женщина, чуть-чуть постарше меня самого. По моему обонянию удар свежий запах спиртного с чем-то фруктовым, в руках она держала большой мобильный телефон, свет от него я и принял за фонарик. «Ой, ты кто?» – прошептала она, шальными глазами смотря мне в глаза. «А кто еще может сидеть ночью в яме? Вампир я, демон ночи. Вот мой гроб, вот завтрак, а ты, как понимаю, десерт», — ответил я, продемонстрировав женщине поочередно шкатулку и череп. «Вот, не знаю, что на меня нашло в тот момент. То ли, детство в одном месте заиграло, даром что, обстановка окружающая и адреналин в крови способствовали, то ли, подспудно разозлила меня эта парочка своими ахами-охами, заставив просидеть в холодной яме столько времени, и сейчас я просто мстил. Ах!» — издала невразумительный стон женщина. Потом закатила глаза под лоб и обмякла, при этом навалившись на меня. «Таню, ик, ха, ты где?» Почти над головой раздался пьяный голос, обладатель которого едва мог связать слова. «А ну, стой, замри!» — гаркнул я, испугавшись, что сейчас на голову свалится еще одно тело, и вполне может быть, что весом свою пассию он не будет превышать раза в 2-3. «И, кто? Ты стой! Кто ты?» — почти четко произнес мужик. Щелкнув кнопкой фонарика, я осветил небритого паренька, который был моложе не только женщины, но и меня, причем, не на год-два, а гораздо больше. Тот сощурился, одной рукой закрывал глаза, второй придерживал сползающие джинсы. Потапов я не признал, Коль. А вот могилку тебе до Таньки выкопал, она уже здесь, местечко для тебя согревает. И хочешь поговорить с ее головою? И бросил ему череп. На удивление, тот умудрился его поймать одной рукой, прижав к груди. Опустил голову вниз, посмотрел, как сквозь глазницы и нос пробивается свет от моего фонаря. И рухнул на землю пластом, уткнувшись лицом в свежую кучу земли, которую я выбросил при раскопках. Пришлось его переворачивать на бок, чтобы не задохнулся и не подавился, если тошнить начнет. Потом забрал свой инструмент, шкатулку и рванул во все лопатки к дыре в ограде. Закинув вещи на заднее сиденье, завел машину и, не включая света, порулил прочь. Фары зажег в километре от деревни. В шкатулке сверху лежали 10 золотых колец и перстней с крупными разноцветными камнями. На мой взгляд, очень крупными. Самый маленький был размером с мелкую вишневую косточку, самый крупный с пузатую фасолину. Сомневаюсь, что драгоценные камни бывают такой величины, явно полудрагоценные, хотя, ай, не ювелир я, потом проведу оценку. Может, что-то из этого добра и для алхимии сгодится, по этому поводу нужно будет у Бармины проконсультироваться. Вместе с кольцами лежали несколько ожерелий и бус. Золотые сохранились почти идеально, а вот жемчужным место только на мусорке, нить сгнила, сами шарики покрылись трещинами, потускнели. Все-таки, как бы ни прилегала плотно крышка, но в щель все равно попадала влага, которая и разрушила жемчуг. Или перламутровые горошины сами не блистали качеством, и им хватило сотни двух лет в сырости и грязи, чтобы из дорогих вещей превратиться в мусор. На самом дне шкатулки лежали 65 золотых монет, каждая номиналом в 5 рублей. 60 монет с двуглавым орлом, сжимающего символы власти и с гербами на груди, большой, и крыльях, поменьше, это на аверсе, и на реверсе. Номинал, год, 1863 и производитель, С.П.Б. Конечно, там имелись не только эти знаки и надписи, но как по мне, все прочее уже не важно. Оставшиеся 5 монет отличались от большинства. Вместо орлов и профилей царей или цариц, там был отчеканен простой крест, а на другой стороне 4 очень коротких строчки. Не нам, а имени твоему. Если не ошибаюсь, и меня не подводит память, а также прочитанные книги в далекой молодости, это был лозунг, или клич, или как там правильно, в общем, слова тамплиеров. Разумеется, надпись была отчеканена старорусским алфавитом. Имелся и год выпуска монет 1798. Дома я посмотрел в интернете, где узнал, что такие монеты датировались временем правления Павла I, считались раритетом и стоили они. Ух ты! Не удержался я от довольного восклицания. Бармина, скоро будет тебе дом. Более молодые 5-рублевки были отчеканены во времена Александра и тоже стоили неплохо, но с павловскими и близко не стояли. Джинния никак не прореагировала на мои слова. Да и сам я мгновение спустя вспомнил, что она занята созданием книги с заклинаниями для моего обучения. Писала она с изумительной скоростью, словно, сразу вырисовывая слово одним росчерком перьевой ручки, от шариковых отказалась, сообщив, что непривычны они ей. Процесс производился в состоянии транса, в котором она никак не реагировала на внешние раздражители. Писала на обычных, самой дорогой и качественной бумаге для принтеров, какую только смог найти, листах формата А4, после чего вкладывая тот в большой фотоальбом. Пояснила, что некоторые рисунки на одном листе не уместятся, если писать в тетради или, к примеру, альбоме для рисования, где нет разлиновки и бумага хорошая, плотная и белая, то все равно придется некоторые листы сначала вырывать, затем вновь вклеивать. С бумагой для принтеров и фотоальбомом намного проще получается. Кстати, а почему до меня не смогли обнаружить этот тайник на такой небольшой, сравнительно, всего-то 1,20 м или 1,30 м яму откопал, глубине? Этот камень искажает сигнал, экранирует металл, защищая тот от всевидящего ока металлоискателей. Просто не поверю, что по барскому саду не прошлась сотня другая черных копателей за то время, когда в свободной продаже стали появляться приборы. Интересный вопрос, жаль, что пока ответа на него у меня нет. И, кстати, еще раз, в заколоченном особняке еще тайничок имеется, может, там меня дожидается еще такая же малахитовая шкатулка. Нужно проверить потом, обязательно проверить. Через 2 дня я навестил продавца дисков и нумизмата по совместительству. Или наоборот, что будет, все же, ближе к правде. Привет, Николаич. Здорово, Вить. Слышал, ты больше не егерь. Угу, решил расстаться с работой, заняться частным бизнесом. Хмыкнул я и положил перед ним на пластиковую тарелочку золотую монету, завернутую в кусочек газеты. И что это тут, Аво? Откуда у тебя такая редкость? Удивленно посмотрел он на меня. Наследство. Николаич, ты мне еще допрос учини по старой памяти. Тебе-то не все равно. Да не скажи, покачал он головою. Тут с начала этого года обнесли по стране несколько нумизматов. Я не вор. Да я не про это. Просто монеты могли из тех коллекций попасть в разные руки, в том числе и совершенно посторонним людям вроде тебя и совершенно случайно. Я в жизни чего только не насмотрелся. Все монеты из земли, Николаич. Ничего я не крал, ни у кого не брал, никто не отдал на реализацию. Тебе место назвать, было бы неплохо, слегка улыбнулся тот. А может тебе еще и ключ от квартиры дать, где деньги лежат? Не цитируй классика, все равно тебе не идет. Ладно, эту монету я возьму, цена будет хорошая, не обижу. Сколько? Хм, а сколько у тебя еще есть? 2, 3, 5, 10, 20. Пусть будет 20, кивнул я. Потянешь. Тот выглядел ошарашенным. Даже испаренный лоб у него покрылся, и моргать он начал часто. Нет, пожалуй, вздохнул он, это не мой уровень. Я свяжусь с другими, которым будет интересна такая партия монет, потом сообщу тебе. Но сразу предупреждаю, что там шутить не станут, обязательно проведут экспертизу. Уверен, что это не залипухи. То есть, нахмурился я, не поняв термина. Ты по-человечески говори, я жаргон ментовский не знаю. Что ни наводил, золото настоящее и соответствующее эпохе. Да я откуда знаю, Николаич, хмыкнул я. Я из земли выкопал, там клад пролежал долго, вот в этом точно уверен. Может быть, сотню с лишним лет назад зарыли. Хм, Прохоров смахнул испарину со лба, подергал подбородок. Ладно, ты мне свой номерок оставь, я, как прозондирую обстановку, сразу тебе дам знать, что почем. Только знаешь, он весь подобрался, как кот перед прыжком, ты не свети монетами больше нигде. Думаю, уже знаешь примерную цену на них и их исключительную редкость. А все тех ватких ребят прорва, легко вычислят тебя и наведаются в гости. Совет принял, Николаич, кивнул я, потом попросил ручку и на клочке газеты, где до этого хранилась золотая 5-рублевку, написал 10 цифр. Держи, вот мой телефон. Ну, до скорого, до свидания. Дома меня встретила Джинния, лежащая на полу на шелковых подушках, подперев голову ладошками и смотревшая очередную серию аниме. При этом на ней было ярко-алое кружевное нижнее белье, до этого мною не виденное. Бармина, а, иллюзия, ответила та, не дав мне закончить предложение. Не мешай, а, книга на диване, можешь посмотреть и что-то из самого легкого попробовать. Нет. Тут же внесла она корректировку, пробовать будешь завтра и только после того, как покажешь мне, что же ты выбрал. Понятно, ну, ладно, завтра так завтра, пожал я плечами. Приятного просмотра. В ответ девушка мне ничего не ответила. Альбом был тяжелым, даже слишком тяжелым, такой на ходу не полистаешь. Почерк у Джиннии был красивый, почти каллиграфический, вот только мелкий. Заполнен альбом был где-то на треть. В нескольких кармашках лежали сразу несколько листов, в других по одному. Я рассчитывал, что тут будут сплошь заклинания и рецепты из алхимии до описания ритуалов. Но в реальности как таковых заклинаний оказалось очень мало, слишком мало. Зато различных введений, вроде краткого описания миров, какие растения и элементы, а также животных можно найти только в них, мифы и сказания, самые важные представители миров, сильнейшие маги и так далее было полно. Все заклинания, если их можно было так назвать, были представлены только в виде алхимических рецептов и ритуалов. Только на следующий день я смог получить объяснение, почему получил такой материал и где же человеческой жизни будет мало для изучения. Я устала. Состояние транса, в котором память начинает работать так, что можно вспомнить даже свой первый крик при рождении, очень выматывает. Оказывается, я несколько переоценила свои силы, что неудивительно, учитывая все со мною происшедшее за последнее время. Тут самой бы восстановиться, а я еще и учить собралась. Те знания, которые ты называешь лишними, еще не раз пригодятся тебе, когда наш договор будет расторгнут. Примерно через год это случится. Алхимия и ритуалистика тебе наиболее подходит, по этим записям ты легко все сможешь сделать сам, без наставника и учителя. Разумеется, еще нужно трезво оценивать свои силы и возможности. Еще тебе подойдет магия печатей, но я ее почти не знаю, не преподавали ее мне. Позже я пополню книгу новыми записями, но пока тебе хватит и этого. Да и потом, ты просил 10 заклинаний, я же дала несколько сотен. Так чего тебе еще надо? С последними словами девушка чуть выгнула левую бровь. Все нормально, просто, когда услышал про магическую книгу, то представил что-то грандиозное, сплошь одни заклинания, ритуалы, рецепты и так далее, а потом прочитал вот это. Поющими те скалы называют по волшебному свойству на рассвете в определенные дни издавать сладкоголосые звуки, причем любое существо слышит лишь то, что ему приятно, например, из разумных кому-то привидится марш, если он поклонник подобной тематики, другому почудится свадебная музыка, которая звучала в его доме, третий услышит смех и голос своей жены, четвертый, ребенка и так далее, даже животные и растения подвержены чарам поющих скал. Но бойся попасть под очарование этих звуков, чем ближе ты подходишь к ним, чем дольше слушаешь, тем меньше шансов у тебя остаться в живых. Лишь немногие и немногое позже находят в тех местах, мертвыми, остальное исчезает бесследно, зачитал я ей одну из записей в магической книге. Зачем мне это? Я в мир поющих скал не собираюсь. Что вспомнила, то и написала, сердито ответила девушка. В трансе я не могу выбирать, пишу так, как запоминала ранее, по порядку. По силам лишь пропускать что-то, но вернуться обратно не могу, либо придется поднимать воспоминания сначала, ясно. Ясно, ясно, успокоил я Джиннию, вот сейчас все стало понятно. Ты выбрал из книги на сегодня заклинание, сменила тему девушка. Или решил дальше читать, без практики, выбрал. Вот, я раскрыл книгу и ткнул пальцем по нужному листу. Подобие формы, подобие тела, подобие элемента. Это же трансформация одной вещи в другую, так, не так, сердито ответила Джиннея. Подобие формы делает вещь идеально похожей на эталон. Подобие элементов полностью копирует состав предмета с эталона. Подобие тела – совмещение этих двух заклинаний вместе. Овладев им, ты сможешь хоть свое тело создать, хоть любое другое, и даже вещь, которая состоит из множества деталей, любой механизм в вашем мире. Даже тело Бога, теоретически, на практике ты просто не сможешь собрать то количество компонентов, которые для этого необходимо. Разумеется, про душу тут речи нет. Для начала пробуй себя в форме и элементах, это проще всего. Если подберешь все компоненты, то сможешь все вокруг сделать золотым, и не придется искать клады. Золотым, то есть, хоть вот этот пульт. Я подобрал с дивана пульт от телевизора и подбросил тот вверх. Пульт не тронь, девушка телекинезом перехватила предмет в воздухе и положила рядом с собою. Свои силы я решил проверить в превращении чего-то в золото. В средневековье ученые бились над созданием философского камня, мечтая о том процессе, которым я сейчас хотел заняться, свинец в золото. Свинца у меня хватало, как-никак, охотник. Дробь и картечь всех калибров, всевозможные пули россыпью и уже снаряженные в патроны. Необходимые компоненты брал в аптеке, правда, порою приходилось краснеть, когда истинный взгляд указывал на свечи от геморроя, женские средства и лекарства от болезней, про которые мужчины стесняются говорить. Неплохо выручали витамины и травяные сборы. Из этих двух наименований можно было создать почти все простейшие и чуть ниже средней сложности рецепты по алхимии. За эталон взял одну из золотых монет из склада, что недавно нашел, с орлом. Проба золота в ней очень высокая, ни в какое сравнение не идет с поделками из ювелирных салонов, 917 или 900, разные источники в интернете не были солидарны. А вот и момент, когда впервые смогу проявить свой талант мага, а то магическая лоза, это все не то. Медную сковороду заполнил компонентами до краев, снизу лежала монета, сверху, 50 грамм свинцовой картечи, 18 шариков. Красное бездымное пламя охватило содержимое сковороды, которое стало исчезать, словно тающий снег под дулом работающего фена. В истинном зрении все это выглядело мешаниной магических жгутов, струнных искр, которые мне было нужно держать в строго определенном порядке, отталкивая за пределы жаровни одни и собирая вместе другие. Через 40 минут все закончилось, оставив меня почти без сил, мокрого, как мыши с 18 шариками веселого желтого цвета. Монета, к сожалению, исчезла. Проверка показала, что картечь была именно золотой, а не позолоченной, как можно было подумать с учетом пропажи монеты. Глава 8. Еще 3 штучки в копилочку, пробормотал я себе под нос, подхватывая пинцетом 3 золотых 5-рублевки с раскаленной медной сковороды. День за днем я увеличивал свой личный золотой запас. Сейчас вместо 65 монет у меня лежало 200, вру, уже 203. Могло быть и больше, но при создании образец разрушался, да и сам я в торопях, и из-за жадности, чего уж скрывать, совершил несколько ошибок. Решил сразу клепать из дроби золотые монеты с помощью подобия тела, и жестоко обломался. Бармина правильно говорила, что мне рано замахиваться на что-то сложное и нужно начинать с низов. Нет, с пятой попытки я из нескольких щепотей бекасенника смог сделать 2 монеты. Но с пятой попытки, то есть, на 5 разрушенных монет я получил лишь 2. Да еще перенапрягся так, что у меня кровь из носа пошла и сосуды в левом глазу полопались. Теперь меня запросто можно было принять за вампира, если смотреть на левую сторону лица. После этого я копировал монеты в 2 приема. Сначала делал монеты из свинца, потом превращал их в золотые. За каждый цикл я получал в среднем 3 монеты сверхзатраченных. На 5-6 полученных уходили 2 эталонных. А кроме этого в хрустальной крошечной вазочке на журнальном столике лежали несколько российских рублей, 10 и 50 копеечных монет, несколько картечин, гаек, шурупов и флешка. Разумеется, все было из золота 917 пробы, а если верить источникам в интернете, проба у павловских 5-рублевок была еще лучше. Убрав монеты, я загрузил новую партию лекарства травки свинец монета в жаровню, щелкнул зажигалкой для газовых плит и поднес огонек к смеси. Когда та затлела, я активировал истинное зрение, но вместо разноцветных энергетических потоков меня встретила чернота. Рак, какой же дурак мне достался в ученики. Ба, ба, Джинни, что кричишь? С трудом проговорил я, узнав голос. Язык едва шевелился, и выговорить имя девушки не смог, решив обратиться по роду племени. Дурацкая идея оказалась, как узнал секунду спустя. Кто? Как ты меня назвал, глинорожденный? Вспыхнула, как порох девушка. Последним эпитетом она называла меня только в минуты бешенства, когда под воздействием ярости не работал запрет на произношение глинорожденный. Ее сила слегка придавливала клятву служения, в мелочах придавливала. Меня вздернули вверх, ухватив за грудки, и начали трясти, награждая с каждым качком нелестными прозвищами. Дурак. Сумасшедший. Безмозглый деф. Бестолочь. Иблисов осел. Алчный вонючий шайтан. Мне и так было нехорошо, а тут еще и тряска эта. В общем, меня стошнило, а так как бармина держала меня, фактически в своих руках, то, ГХМ, я, тебя, убью. Однажды. Джинни было с чего так яриться. Оказывается, я потерял сознание прямо во время алхимического опыта, чуть не погибнув. Во всем виновато магическое истощение и моя жадность. Несколько дней подряд работы с философским камнем чуть не сыграли трагическую роль. Бармина успела в самый последний момент, когда мои энергетические каналы чуть не сгорели под воздействием хлынувшей в них и совсем пустых после моей работы, внешней энергии. Остановила, запечатала, подпитала и чуть не убила. Да уж, досталось мне по полной программе. Джинния меня разве что тонким слоем не размазала по всей квартире. Поняла, заср, милая девушка, что пока я чувствую вину, она может в волю оторваться на мне. Клятва слуги и господина слегка сбоила, а грань между трепкой и причинением увечий бармина соблюдала четко. Но я ее понимал. Умру я, и следом закончит свое существование и она. А если клятва посчитает, что смерть наступила по ее вине, заклинание-то бармина мне дала да и учителем назвалась, или могла спасти, но не стала, то умирать она будет в жутких мучениях. А живучесть у магических созданий невероятная, что иногда, в предсмертных муках, к примеру, только вредит. Потом она закинула меня в ванную и уже через двери сообщила. Дважды телефон звонил, но там лишь одни цифры были. Прохоров, что ли? Мелькнула мысль в голове и пропала. Не до разговоров мне было сейчас, вот в себя приду и перезвоню. Пришел в себя только на третий день. Утром проснулся и понял, что состояние вполне себе сносное, хоть снова за денежный станок становись. После нескольких гудков раздался знакомый голос Прохорова. «Здравствуй, Вить, тебя, как нашу думу на месте не застать. Где пропадал?» «Привет, Николаич. Приболел тут, видать в полях просквозило, не до разговоров было совсем. Сейчас как чувствуешь себя? Дело не ждет, сам должен понимать. Сейчас отлично». После разговора с нумизматом мне пришла СМС с незнакомым номером, судя по начальным цифрам, абонент заседал в Москве. «Старый мир, чем могу помочь?» Раздался приятный женский голос в телефоне, когда я набрал номер, присланный Прохоровым. «ММ, я по поводу золотых 5-рублевых монет времен Александра II звоню. Купить или продать?» Деловито поинтересовались на той стороне радиоволны. «Продать, звоню вроде бы по договоренности. Разве вы не в курсе?» Чуть удивился я такому ответу. Неужели Прохоров просто спихнул мне номер магазина, торгующего и покупающего разное старье, если судить по названию? Вот же гад, а! Подождите минуточку, пожалуйста. Я очень быстро все узнаю и дам ответ. Это недолго совсем. Конечно, подожду. Покладисто согласился я, а про себя начал гадать, а хватит ли на симке баланса, чтобы висеть на связи с Москвой. Наконец, в телефоне что-то зашуршало, следом раздался вальяжный голос немолодого мужчины. «Добрый день, с кем разговариваю? Меня зовут Виктором. Ваш контакт, номер вашего магазина мне дал человек, занимающийся коллекционированием старых монет. Глеб Сергеевич, что ж, до меня дошли слухи, что вы обладаете некоторым количеством 5-рублевок времен Александра II. Сколько именно у вас имеется монет? Достаточно, чтобы приобрести могли лишь немногие знатоки. Хм, по одной-две монеты нет желания предлагать. Вы знаете, где в Москве располагается магазин «Старый мир»?» «Нет». «Тогда пишите адрес». «Хорошо, жду вас завтра с 3 до 4 дня. Всего хорошего». Добирался до Ярославского на электричке. Успел и подремать, и помечтать. Наверное, любой человек в преддверии выгодной сделки в мыслях представляя, куда и на что потратит средства, позабыв или отмахнувшись от поговорки про медвежью шкуру, и заскучать, и помедитировать, наблюдая за сменяющейся картинкой за окном вагона. Когда шагнул на платформу, природа решила смягчить жару кратковременным ливнем, хлынувшим с небес, как из ведра. Всего-то пару минут из 5 дождливых и провел на улице, а промок до нитки. Метро встретило прохладой, сквозняком и толпой, в которой присутствовали счастливчики вроде меня, промокшие с головы до ног. Внимание концентрировалось на девушках, которые по причине майских денечков и высокой температуры, были одеты совсем легко. А промокшие майки и блузки добавляли пикантности и очарования даже не самым красивым девчонкам. И, что самое главное, я ловил точно такие же заинтересованные взгляды слабой половины человечества, хотя и скрывался за широкими джинсами и мешковатой ветровкой, наполовину расстегнутой сверху. На лицо вполне симпатичен. Но сейчас, если вспомнить слова бармины, в дело вступила не только внешность, но и моя аура. Маг, инициированный кровью старшего демона, гремучая смесь на земле, где человеческая раса даже не знает, как бороться и защищаться от простейших чар. Для женщин я сейчас альфа-самец, впрочем, и для мужчин тоже. Вон крепкий паренек чуть выше меня и гораздо шире в плечах отвел глаза в сторону и отстранился на шаг, когда я мазнул по нему взглядом. А вот окошечко, наверное, хоть прямо здесь готова отдаться, подумал я про себя, наблюдая за стройной девушкой в брючном светлом костюме и кремовой блузке на туфлях с высоченным каблуком-шпилькой. Интересно, она рассчитывает в них весь день ходить или на работе у нее имеется более удобная и комфортная обувь? Глаза у незнакомки знакомо блестели, щечки алели румянцев, язычок то и дело своим кончиком показывался между губок. Совсем как у Маши, перед нашей размолвкой, точно так же возбуждалась, готовая накинуться хоть в людном месте, правда, потом жаловалась на слабость, головную боль и опустошение, усталость сильную. Да, с моими новыми способностями я хоть с победительницей мирового конкурса красоты могу идти знакомиться, и она недолго станет ломаться перед тем, как прыгнуть со мной в кровать. Перед тем, как выйти из вагона на нужной станции, Я из хулиганских желаний подмигнул девушке, заставив ее буквально залиться румянцем до кончиков волос. Спокойно прошел сквозь рамку металлодетектора, которая пропищала при этом, но Вохровец только мазнул по мне ленивым взглядом, не собираясь останавливать для прояснения причин сработки прибора. Я только был рад такой халатности. Под ветровкой в поясной кобуре лежал шаман, который еще называют карманной пушкой. По классификации вооружения все калибры 20 и выше миллиметров относятся к артиллерии, в одном из карманов 4 патрона к нему, в кожаном чехле на ремне с противоположной стороны от кобуры, покоился складный нейви. В барсетке лежала карточка Рахада и нож относился к хозяйственным, но у нас же в стране как, хочешь получать среднюю зарплату и ничего не делать и при этом не перегружать и так не сильно загруженный мозг, то иди в охрану. Из полиции таких за последние несколько лет уже убрали и новых не берут, хотя, встречаются всякие и там, мда. В общем, даже с документами и сознанием законодательных актов можно было потерять кучу времени на объяснения и выяснения. А без оружия мне было неуютно передвигаться с таким количеством золотых монет, эквивалентом нескольких миллионов рублей. Может, на будущее мне сделать себе боевой амулет. Кольцо, которое сбивает с ног невидимым кулаком, сильным электроразрядом, перетряхиванием внутренностей, небольшим, разумеется, к примеру. Мысль интересная, если не забуду из-за всех тех хлопот, что меня порой с головой захлестывают, то попробую себя и на этом поле деятельности. Магазин антиквариата «Старый мир» занимал часть первого этажа шестиэтажного жилого дома. Весь первый этаж был отдан конторам, магазинчикам и аптеке. Входная дверь антикварной лавки была бронированной, красиво украшенной деревянными панелями с декоративными уголками, заклепками и огромной витой ручкой из латуни, толщиной с девичьи запястья. Открывалась медленно, плавно и мягко, да и попробуй одним рывком распахни такую створку, в ней же, небось, полтонны будет. Закрывалась с таким же достоинством. Внутри магазин был похож на ювелирный салон, стеклянные витрины, светильники, бархат или лакированное дерево различных оттенков. Даже не салон, а музей, вот это будет точнее. Пол покрыт светлой плиткой, на навесном потолке через каждые 5 панелей торчала камера. Две симпатичных девушки с бейджиками на высокой груди. Одна стояла за большой витриной, протянувшейся вдоль стены, как прилавок, вторая сидела за небольшим столиком, на котором стоял включенный ноутбук. Миловидные, в белых блузках, черных обтягивающих юбках чуть выше колен, блондинка и брюнетка, словно, специально так подобраны, у обеих красоток волосы собраны в хвостики. Продавец и консультант-компьютерщик. В дальнем углу за еще одним столиком сидел крепкий мужчина возрастом слегка за 40, с короткой стрижкой и обильной проседью. Охранник, из бывших военных или сотрудников органов, так думаю. Таких пенсионеров видно по пытливому взгляду и движениям. Здравствуйте, Арина, у меня с Глебом Сергеевичем встреча здесь, в магазине. «Зовут меня Виктором», — обратился я к продавщице, к ней было ближе всего идти. «Здравствуйте. Когда назначено?» «Сегодня во второй половине дня», — договаривались вчера лично с ним по телефону. «Подождите, пожалуйста», — сверкнула собеседница белоснежной улыбкой. Пока девушка набирала по телефону номер и докладывала о моем прибытии, я рассматривал ассортимент витрины. Множество монет, медалей и знаков, не государственных и боевых, а гражданских, так сказать, моделей, за успехи на ниве животноводства и сельского хозяйства, за самый лучший самовар, за победу в губернских соревнованиях по стрельбе и так далее, дореволюционной эпохи, советского периода, отечественные и заграничные. Цены не превышали 100 тысяч, да и было таких всего 6 лотов, весь остальной товар по 20-30 в своем большинстве, ниже 10 тысяч рублей я не нашел ни одного предмета. Наверное, своеобразный высокий статус магазин поддерживает, мол, за дешевкой, это не к нам. «Пройдите, пожалуйста, вон к той двери», — отвлекла меня от просмотра лотов Арина, указав рукой куда-то в угол. «Я вас провожу». Как раз к тому моменту, пока я под любопытным и настороженным взглядом, компьютерщица и охранник, прошел через весь немалый зал, там уже стояла Арина и набирала код на цифровом замке. Когда тот, пискнув, сменив красный светодиод на зеленый, девушка нажала на хромированную ручку и потянула дверь на себя. Сразу за дверью начиналась лестница, ведущая наверх и узкий коридорчик с четырьмя дверями. Мой путь лежал вверх. Арина поднималась первой, предоставив мне возможность любоваться ее аппетитной попкой, которой она очень возбуждающе виляла. Всего-то два десятка ступеней, а я успел такого нафантазировать про себя. Лестница уперлась в очередную дверь с кодовым замком, а нет, не кодовым, домофоном или что-то вроде того, только для внутренних помещений. «Глеб Сергеевич, к вам посетитель», – проворковала Арина, коснувшись пальчиком переговорной кнопки. Дверь щелкнула магнитным замком, разрешая пройти внутрь. Через несколько секунд я оказался в небольшом уютно обставленном кабинете, с большим окном, дорогой мягкой мебелью, огромным сверкающим столом и двумя массивными шкафами со стеклянными дверками. Было очень много зелени в горшках и катках, фикусы, розы, орхидеи, еще что-то мною неопознанное, большие кактусы, покрытые малиновыми крупными цветками. «Здравствуйте, Виктор», – первым поздоровался хозяин кабинета. Мужчина возрастом около 55 лет, среднего роста и сложения, с бородкой эспаньолкой, с темными волосами, зачесанными направо. Судя по цвету волос и бородки, он их красит. В целом выглядит неплохо, лицо в морщинах, но без мешков под глазами, одутловатости, цвет кожи здоровый. «Добрый день, Глеб Сергеевич, да», — ответил я и чуть наклонил голову. «Он самый», — подтвердил собеседник и кивнул на стул у стола напротив себя. «Присаживайтесь и показывайте ваши монеты. Время — деньги, их же еще осмотреть нужно, ведь не две-три монеты принесли, это не ваш путь». И усмехнулся, намекая на мои же слова, что сказал я ему вчера в телефонном разговоре. «Вот, вместо того, чтобы вдаться в полемику, я расстегнул барсетку и положил на стол две матерчатых колбаски с монетами. 30 монет, золото, 5 рублей 1863 года выпуска. Хм, поглядим». Собеседник придвинул к себе колбаски, развязал одну, вторую, вытащил по две монеты из каждой и стал крутить поочередно в пальцах. «Вы их наждачкой, что ли, чистили?» — с неудовольствием сказал он. «Кто же так с золотом обращается? Это же такой мягкий металл». Я только вздохнул и пожал плечами. Собеседник заметно преувеличил состояние монет, может быть, просто пожелал сбить цену. На самом деле все повреждения практически незаметны, и обойтись без них нельзя было никак. Когда я взялся отсчитывать монеты, то обратил внимание на их изумительную схожесть. Каждая пятирублевка была похожа на соседнюю, как капли воды. А раз уж это заметил и я, то нечего рассчитывать, что нумизмат, собаку съевший на оценке и проверке, не обратит на такой странный штришок внимания. А там и до отказа от сделки недалеко, пусть и покажет оценочная комиссия, что монеты полностью настоящие. Времени было мало, ничего лучше придумать не смог, как пробить в жестяной банке с завинчивающейся крышкой отверстие, вставить туда болт, закрепить гайкой, чтобы крепко держался, потом насыпать соли и кинуть туда монеты. Хвостовик болта, торчавший из банки, закрепил в дрели, тук столешницы с помощью струбцины и запустил на небольших оборотах. Через несколько минут отключил, достал монеты, оценил состояние и вновь запустил процесс. После такой пластики лица каждая монета обрела индивидуальные царапинки, вмятинки и прочее, практически невидимые без лупы. Но собеседник напротив меня сумел обнаружить их невооруженным взглядом. «Дока, что тут сказать? Хм, на первый взгляд, если не считать варварского обхождения, монеты стоят моего интереса, так, придется вам немного еще подождать». С этими словами он достал из стола несколько предметов. Пинцет, кронштейн с зажимом, полочка и дюжиной передвигающихся увеличительных стекол, дощечку, обтянутую зеленым бархатом. Проверка затянулась на 2 с лишним часа, во время которых я чуть не умер от скуки, стараясь ничем не выдать свое состояние. «Что ж, Виктор, вот вам мое решение, я беру ваши монеты, все до единой беру». «Разумеется, в связи с их состоянием», — тут он сильно поморщился, великолепно играя лицом и голосом, тяжело вздохнул, — «цена несколько упадет. Я предлагаю 1 500 000 российских рублей». В ответ я поморщился. «Конечно, я новичок на этом рынке и практически не разбираюсь в этой кухне и могу ориентироваться только по интернетовским записям, но я же чувствую, что собеседник серьезно надувает меня». «Глеб Сергеевич, давайте вы предложите цену более честную», — покачал я головою. «Я же знаю, что состояние монет хорошее, учитывая их возраст. Сейчас вы предлагаете мне минимальную цену. Я же хочу получить максимум возможного. При этом предлагаю еще столько же точно таких же монет. Это раз. Я взял паузу, сложил ладони на груди, скрестив пальцы, и опустил взгляд на подбородок мужчины. Тот скоро не вытерпел. А что под пунктом 2? Я вам покажу одну монету, которая вам очень понравится. Возможно, даже в руках не держали, а лишь видели или даже только слышали про нее. Что же это за монета такая редкая? Слегка улыбнулся он. Вот и узнаете заодно. Виктор, в нумизматику я окунулся еще мальчишкой, вы не представляете, какие монеты я держал в руках. Золотая пятирублевка намного постарше монет, который лежал перед вами на бархате, подняв глаза к потолку и придав равнодушие голосу. Навек постарше, практически. Интересует. 1 550 000. Очень хорошая цена для такого новичка, как вы, Виктор. В самом деле, мы же не на базаре, молодой человек. Если что-то не устраивает, дверь вон там. Я поднялся со стула и протянул руку с раскрытой вверх ладонью. Намек нумизмат понял сразу, сложил монеты в колбаски и придвинул их ко мне. Сгробастав их со стола, я положил в сумочку и повернулся спиной к собеседнику. Возле двери, когда щелкнул замок, я негромко произнес. На той монете, кстати, орлов и профилей нет, зато полно надписей. И я уверен, что это не брак. До свидания, Глеб Сергеевич. Подождите, Виктор, дайте подумать. Значит, монета 18 века и без императорского профиля, да еще и без орла. Хм, а что вы скажете насчет суммы в 1 700 000 рублей? На большее мое любопытство не рассчитано, проще будет умереть от грудной жабы. Я согласен, Глеб Сергеевич. Я отпустил дверную ручку, вернулся обратно к столу и протянул руку. По рукам. По рукам, с небольшой заминкой, нумизмат ответил на рукопожатие и, не отпуская моей ладони, добавил. Показывайте, Виктор. Я свободной рукой забрался под ветровку в карман рубашки и вытащил небольшую плоскую коробочку в половину спичечного коробка из непрозрачного пластика. Держите. Когда мужчина раскрыл коробочку, на его лице пронеслась целая буря чувств. Да, вы правы, такую монету я не держал в руках, чуть ли не шепотом сказал он. За одну монету с девизом тамплиеров я получил 2 миллиона рублей, больше чем за 30 более молодых 5-рублевок. Раритет же, и так далее. Всей суммы на руках у Глеба Сергеевича не было, но пообещал, что все решится в течение часа-полтора, попросив это время провести внизу, в комнате отдыха персонала. Уютный кабинет с двумя небольшими диванчиками, кухонной стойкой, телевизором и двумя десятками горшочков с комнатными растениями. По-моему, у нумизмата просто бзик на эту зелень, впрочем, мне-то какое до этого дело. Развлекала, и заодно присматривала, меня Арина, оставившая свое рабочее место ради меня. Судя по тому, что за все время моего пребывания в комнате отдыха ни разу не услышал, чтобы кто-то вошел в магазин, его попросту закрыли и надобность в продавце отпала. Через полтора часа я услышал, как щелкнул замок на двери из торгового зала и увидел сквозь широкую щель между дверью и косяком, специально оставленную, что в кабинет Глеба Сергеевича поднялись несколько человек, 4. Один из них был охранником, 3 других инкассаторы. Характерная черная форма, ботинки с высокими берцами, бейсболки с логотипом компании, черные бронежилеты с нашивкой на спине. Первым шел инкассатор с пистолетом, следом за ним его товарищ, который держал в руках пузатый кейс, больше похожий на крошечный чемодан для туристов, пристегнутый наручниками к запястью. Замыкал шествие денежных мальчиков боец с дробовиком. В оружии опознал бразильский Торес СТ-12 по характерной несъемной насадке на конце ствола. Неплохой помповик. Кстати, я несколько раз устраивал охоты, в которых участвовали владельцы сего девайса, довелось и в руках подержать и пострелять. Минус 1, после покупки нужно чуть-чуть доработать оружие. Прикрутить амортизирующую нашлепку на затыльник и снять планку для установки прицела, если никакого коллиматора устанавливаться не будет, так как целиться нормально с такой планкой невозможно. Через 15 минут, когда инкассаторы покинули старый мир, пискнул телефон в комнате, к которому тут же метнулась Арина. «Витя, Глеб Сергеевич тебя ждет». «Да, за час с небольшим, пока доставляли деньги из банка нумизмату, я уже стал Витя и на «ты». «Пожалуй, я вполне могу рассчитывать на приятное продолжение знакомства, если решу задержаться в Москве. И не берусь судить, что именно сыграло тут роль. Моя аура или запах огромных денег, на которых так падки молодые московские красотки. В кабинете Глеб Сергеевич ждал меня, обложившись пачками с банкнотами. Слева лежали 4 с 5-тысячными банкнотами, справа 3 таких же и 2 зелененьких. Я выложил из своей сумочки 31 золотую монету и придвинул к нумизмату. «Пересчитывать и проверять будете, Виктор?» «Не вижу смысла. Я рассчитываю на плодотворное сотрудничество в дальнейшем, в этом случае не хочу обижать недоверием. А вы станете проверять монеты?» «Ну, да, вдруг я подменил монетки, пока торчал внизу». «Конечно, Арина не спускала с меня глаз, да и камеры, скорее всего, там имеются, так что...» Я был под приглядом постоянно, но мало ли. «Что вы, Виктор, к чему такое недоверие?» — усмехнулся нумизмат. «Кстати, по поводу сотрудничества, сколько вы можете предложить таких монет?» Собеседник положил на каждую денежную стопку ладони и вопросительно посмотрел на меня. 50 таких, кивнул я сперва на разбавленную зеленью стопку, потом на соседнюю, и 2 тех. «Даже так?» — не справился с удивлением мужчина. «А можно полюбопытствовать, откуда такое, КХМ, наследство?» «Нет, ничего не подумайте, простое человеческое любопытство, если не желаете, то я и не обижусь совсем». Я несколько секунд размышлял, потом кивнул на ноутбук. «А вы в новостях за последнюю пару недель посмотрите, там что-то было связанное с восставшими вампирами и скелетами в российской глубинке на территории старинной неэксплуатирующейся барской усадьбы. Моя выходка, шутка с горе любовниками, вызвала невероятный всплеск эмоций в сети. Уфологи, полиция, чиновники не очень высоких рангов, просто граждане, помешанные на мистике, устроили паломничество в заброшенную усадьбу, где я откопал клад. Кто-то даже не пожалел пару камер, воткнув их на деревья неподалеку от места моих раскопок. Так что, идею наведаться в особняк и отыскать внутри него вторую захоронку, пришлось выбросить из головы. Поэтому и рассказал с чистой совестью нумизмату про местоположение своего клада. А уж он пусть копает дальше. Вдруг повезет и сможет узнать, каким образом драгоценности и монеты попади в землю и что за скелет их охранял. Глава 9. «Странные вы и глупые», — фыркнула бармина, когда я показал ей стопку из пачек банкнот. Похвалиться решил, но почему-то в глазах Джинни плескалась насмешка. «Крашеные кусочки бумаги называть деньгами? Вообще-то, эта бумага непростая и стоит она как золото. Сама же видела, когда кольцо для твоего хранилища покупал. Вот и говорю, странные и глупые. Ты не понимаешь, золото при современном развитии товарооборота, торговли и так далее, превращается в стратегический ресурс. При обращении золотых монет они и стирались, терялись и так далее, даже просто носить при себе золотые монеты было тяжело. А эти кусочки бумаги при повреждении легко заменяются новыми и носить можно в кармане сумму, которой достаточно, чтобы купить хороший дом, ну, не в кармане, конечно, но при этом не заработаешь грыжу», — поправился я, окинув взглядом пачки банкнот. Но Джинни мало интересовали мои слова. «Когда мы уберемся из этой конуры? Ты обещал, это еще месяц назад, но ничего не изменилось». Вновь начала конючить моя учительница. «Да. Зря про дом упомянул в своей речи. Ой, зря. Бармина, я уже начал искать подходящий вариант. Не ври. Ты уже сколько дней сидишь дома?» — разозлилась она. «В нашем мире не обязательно носиться сломя голову, чтобы найти что-то, Бармина. Ты забыла про интернет?» В ответ та сердито сверкнула глазами, но промолчала, вместо слов повернулась ко мне спиною и включила телевизор. «Ну, точно забыла, а признаться ей гордость не позволяет, ха». В этот момент пропиликал дверной сигнал. «Интересно, кто это может быть?» В глазке на лестничной площадке я увидел Прохорова. «Николаич», — удивился я, щелкнул замком, приоткрыл дверь и спросил. «Ты чего?» «Здорово. Привет», — как-то криво улыбнулся он и испуганно стрельнул глазами в бок, на нижний лестничный пролет. «Да вот, поговорить нужно». «Здорово, земеля», — прервал Прохорова молодой мужчина на вид лет 30, выскользнувший с лестницы. «Я насчет монет интересуюсь. Ты же просил связать с нужными людьми тебя. Это я». Невысокий, худощавый, в спортивных просторных штанах, тенниске, солнцезащитные очки с большими стеклами подняты на макушку. И взгляд тяжелый, цепкий, волчий. Ошиблись, коротко ответил я. Пока, Николаич, мне бы сразу закрыть дверь, без слов, а так. Незнакомец оказался чертовски быстрым и успел ухватить закрывающуюся дверь кончиками пальцев, совсем не испугавшись, что прищемит. А я не ожидал ничего такого, потому и вырвал он у меня из рук дверь. Плечом толкнул меня, сбивая с ног на пол прихожей, прыгнул следом, попытался добавить сверху ногой, но я сумел увернуться и кувырком из коридора оказаться в комнате.